Еще через месяц ребят разбили на учебные отделения. Бегать среди развалин, драться, стрелять и швырять гранаты приходилось по заданному группе тактическому замыслу. Индивидуальными остались лишь тренировки с ножом, и вскоре понятие «нож» расширилось до всего, что может попасть под руку. Тактические занятия сводились всегда к одному сценарию – к эвакуации раненого. Что раненого положено добить и продолжать выполнять задания, инструкторы понимать не хотели. Вообще-то они отрабатывали и захват зданий, и скрытное проникновение, что Джону было особенно близко. Учились правильно организовать оборону, выбрать позиции, немного минировали. Но каждый божий день они кого-то тащили к своим. Лишь однажды инструктор прокомментировал вслух: «Так меня долго принести сюда». Ребята в своих отделениях уже сдружились и откровенно обменивались мнениями. Часто спорили, но в данном случае были единодушны. Укурок просто обдолбался. Заблуждались они недолго, до конца обучения. Всего-то через месяц, то есть через полгода обучения, они впервые удостоились чести лицезреть начальника школы. На обычном утреннем общешкольном построении старший офицер рявкнул обычный «равняйсь», смирно, и, повернувшись к незнакомому офицеру, так ему и сказал: «Господин начальник школы, личный состав в комплекте и готовности, дежурный лейтенант Харис». Высокий седой мужик в белоснежном мундире и с достоинством на немного лошадином лице кивнул лейтехе, буркнув: «Вольно». «Вольно», — обрадовал Харис собравшихся, как глухих. А господин начальник звучным, хорошо поставленным голосом обратился к курсантам: «Парни, только не смейтесь, пожалуйста, но вас забирают в армию». Парни и не думали смеяться. Ребята своим отделением сидели на траве молчаливым кружком, потрясенно переваривая новости. Настолько задумались, что с досадной задержкой заметили появление самого грозного их инструктора Цербера. Ребята лихо подскочили в положение смирно и обглодали начальство преданными глазами. «Бросьте, парни», — неожиданно просто улыбнувшись, сказал Цербер лишь с легким акцентом, — «вам не надо так стоять перед враги. Присядем», — и уселся на траву, как курсант. Парни осторожно расположились на прежних местах, не сводя с него подозрительных глаз. Он сказал врагом: «Ну, другом его, конечно, не назовешь, но ничего ж личного, успокойтесь, я не буду вас убивать, не прямо сейчас. Такие выступила в войну, и вас убьют там». «Да, там всех вас убьют другие этары». «Другие?» — пискнул Джош. «Да, другие этары, как я, как все инструкторы. Но почему вы здесь?» Немного осмелев, продолжил рыжий фермерский сынок. Остальные помалкивали, справедливо считая, что их отделению достаточно потерять одного Джоша. «Как мы сюда попадали?» «Вашим приятелям, теперь союзники, попали в плен, а они передали сюда». «Зачем?» «А на всякий случай. Мы умеем воевать, вы скоро поймете». «Мы тоже спасибо вам», — уже спокойно сказал Джош. «Ни за что. Мы не готовили вас к войне против Этарх. Так нам сказали. Правду, зраса сука бабы. Вы, вообще нерегулярные, для порядка, вот в таких городах», — махнул Цербер на развалины. «На вас этарская форма», — уточнил Джош. «Да, я понимаю, кто нас обманул, мы сами. Мы не учили вас воевать против мятежников, мы просто учили вас воевать, понимать нашу речь, видеть в нас опасных, умных, умелых врагов. Ну и пусть, зачем я вам это говорю? Я хочу, чтоб вы увидели, этары, солдаты, и говорю, дай вам солдатский бог выжить, ибо солдаты, братья, одно оружие и судьба, а враги, там, позади». Пацаны недоуменно переглянулись. «Я солдат, готовил из вас солдат и по-солдатски должен, не хочу оставлять ни сделанным, ни сказанным, мои братья». Парни уже откровенно открыли рты, но Цербер просто не договорил. «Мои братья долго несли меня, я был ранен, сильно, но они были братья, и не хотели убить. Нас послали на войну убивать, но они несли меня, потому что стали солдаты. Я хочу вам, чтоб вы стали солдаты». Цербер наконец замолчал, обвел их своими холодными серыми глазами, вдруг резко, как спохватившись, встал и ушел, не оглядываясь. Такие вступила в войну солидно, даже основательно. На другой день после объявления, ну, объявили 31 марта 2017 года Эрнова в 23 часа 50 минут, а 1,4 в 0 часов 0 минут с аэродрома в союзной Джуди стартовали эскадрильи 4-го воздушного флота. Им до целей было еще 4 часа переть. Флоту отличиться сразу не удалось. Убитому об кораллу Цефалоподуш было ясно, что война неизбежна, вот и попрятались этары по базам. Однако, как оказалось, не все, 1,4 в 0 часов 5 минут был торпедирован сухогруз «Гиббон», в 0 часов 20 минут эсминец «Тривор», подошедший для спасения экипажа «Гиббона», в 1 час 11 минут крейсер «Малин» поймал донную мину на подходе к базе «Вообще хрен знает как далеко от первого континента». Когда начальник школы толкал речугу, бомбардировщики 4-го флота возвращались на базы, оставив за собой разрушенные, горящие дома «Фартфура» и полсотни своих машин. А когда Джонни с приятелями садился в автобус, волчьи стаи подводного флота и Тарха вышли на трансокеанский токийский конвой и разменяли первую сотню тысяч потопленного грузового тоннажа. Ребята набились в автобус радостно возбужденные. Выяснились приятные детали. Оказалось, что они 6 месяцев не дурью маялись, а охраняли правопорядок в официально еще целом населенном пункте на добровольных началах в составе добровольных же формирований, за что им полагалось от работодателей среднемесячное содержание, а при отсутствии работы стандартный уровень компенсации – целых 300 баксов, а без вычета за обмундирование и с проездными аж 350. С гражданкой у Джона все было в порядке, давно уже выиграл комплект, как знал, что пригодится. Да пацаны не в обиде, их мамки добротно собирали, каждому по 3 рубашки уложили и по 3 свитера в этакую жару. Так им вообще повезло, всех же призывают с места жительства, вот они по домам сначала, родные берлоги повидать. А у Джонни в предписано значится, явиться за повесткой по месту розыска, то есть в родную полицейскую управу, из которой в силы поддержания порядка он попал по недоразумению. Это ему в канцелярии милая улыбчивая Люси сообщила и утешила, как смогла. Зато тебе хорошую характеристику написали, что ты теперь почти не агрессивный. Вот возьми, пригодится. И вот еще характеристика на Стива, но его ж в госпиталь с переломом челюсти увезли, вряд ли она ему понадобится. Бери ее тоже, больше бумаги, чище ГМ, у меня в столе. Джон улыбался, вспомнив Люси и любуясь видом из окна. Тренировочные развалины, оказывается, населенный пункт. Почти не агрессивный, устроить бы что-нибудь наподобие из полицейской управы, и дома господина Таню, до всего квартала, чего уж мелочиться. Автобус остановился на станции, ребята пошли покупать билеты до своих логовищ. Джон никого не смог уговорить составить ему компанию. Даже тот весомый аргумент, что расстаются они скорее всего навсегда, был воспринят с какой-то даже обидной радостью и разбивался об их уверенность в скорой встрече во вражьей столице. Да просто кресты считали своим долгом довести баксы до предков в сохранности. Ну, побаивались парни города, несмотря на полгода, проведенных ими в городских развалинах. Джонни в одиночестве поплелся знакомой дорожкой в родной до фантомной боли в почках полицейский участок. Идти было почти через полгорода, но он не сильно торопился. Нести свои деньги копам он считал неумным, спрятать еще глупее, или посадят, или на войне убьют, так зачем мертвецу баксы? Потому он для начала, чтоб привыкнуть к хорошей жизни, купил двойной хот-дог с большой бутылкой колы, потом схрумкал пачку чипсов, аккуратно и с некоторой почти торжественностью положил пустую пачку, салфетку и порожнюю бутылку в мусорный бак и огляделся оценить произведенное на окружающих впечатление. По раннему времени окружающих было маловато, и оваций не последовало. Но Джонни даже не огорчился из-за этого, его внимание привлекла вывеска «Коты Бегемота». Вот куда принесли его натренированные ноги в армейских ботинках. Вот достойное место, чтобы потратить просто чудом честно заработанные деньги, решил Джон и направился к входу. В заведении посвистывал потолочный и жужжал напольный вентилятор, прикрытые жалюзи создавали уютный полумрак. В глубине зала за рядами столиков над стойкой возвышался силуэт старого Сэмми, а за его спиной загадочно поблескивали разнообразные бутылки. «Привет, Сэмми, мне как всегда», — небрежно бросил Джон нелелеемую воображением фразу и вальяжно направился к музыкальному автомату. «ГМ, Сэмми, кажется, обожает Magic Blues, так пусть их встреча пройдет под достойное сопровождение». Джон, не дрогнувший рукой, скормил агрегату целый бакс и обернулся к стойке. «Мдя, сказать, что он произвел впечатление, это ничего не сказать». Глаза уже привыкли к полумраку после солнечного утра, и он смог разглядеть все пломбы в зубах разъявленной пасти Сэмми и личности его собеседника, разместившегося несколько сбоку. Господин Таню любовался скромным героем полугодовой охраны правопорядка во все свои полные тоски и злобы Лупитки. Ну, вот он опять, только и успел огорчиться Джонни, перехватывая за горлышко первую посланную в него бутылку. «Я жду твои губы», — вывел ящик под нытье саксофона. «Господа, Попытался наладить диалог Джон, поймав вторую бутылку и аккуратно поставив ее на столик рядом с первой, заметил, как подпинает трубы. «Я помню твои глаза, господин Таню», схватив банкетку наперевес и с визгом набирая скорость, двинулся в его направлении. «Мне не забыть твои уши», стенал Magic Blues под аккомпанемент всей банды, переходящий в ударный соляк. Джон не перехватил высокую ножку сиденья, дернул ее на себя и вниз, чтоб в пол воткнулась. Господин Таню, не переставая визжать, по всем законам баллистики и при полном содействии Джона взял пологую параболу. «Как пела твоя душа», подвел итог музыкальный ящик и поломался от того, что наконец-то переставший верещать господин Тана врубился в него излишне горячей своей головой. «Бабах!» — вступила в разговор Ружбайка. Джон не перекатился через голову, успев схватить со столика бутылки. Швырнул первую в сторону предполагаемого стрелка, снова кувыркнулся между столиками и продублировал подачу. Осторожно выставив над столешницей самый уголок правого глаза, попытался им оценить опасность. Стрелок, предположительно неблагодарный старый засранец Сэмми, видимо, залег за стойкой. Дабы не дать ему возможность перезарядить ружье и отвлечь, Джон навесиком забросил за стойку кстати подвернувшееся барное сиденье и рванул к ее правому флангу. За ней обнаружились Сэмми, сидушка и ружье, лежащие в куче, но независимо и в одинаковом бессознательном состоянии. Джон не взял со стойки салфетку, обильно смочил ее из случившейся поблизости открытой бутылки вискарем и принялся приводить в чувство почтенного бармена. Он же был, в сущности, не злой парень и очень переживал, что старик мог окочуриться. Но, к счастью, пронесло. Сэмми засопел, открыл глаза, увидел радушную Джоннину улыбку, икнул и снова попытался ускользнуть в забытье. Джон пресек попытку простым отвлекающим вопросом. «Сэмми, ты собирался звонить в полицию?» В глазах бармена ясно читался ответ, несмотря на яростное мотание головой. «Вот и чудно, хоть подвезут. Звони, мне туда и надо». Джон снял с аппарата на стойке трубку и протянул ее старику. Набрал номер и продолжил разговор. «Дружище, я ухожу на войну. Можно я буду тебе писать?» Сэм горячо закивал. «Спасибо, только ты мне напиши, хорошо?» Сэм, вслушиваясь в длинные гудки, закивал еще энергичнее. Тут Джона осенила удачная мысль. «И вот что, я в городе никого не знаю, с копами сам знаешь, как разговаривать. Можно я тебе оставлю на хранение до нашей победы 300 баксов? Благодарю тебя, дружище». «Алло, полиция!» — вдруг заголосил старый Сэмми. «Алло, нападение на бар и кота Бегемота. Меня взяли в заложники». «Да, рядом». «Джонни, тебя!» — заискивающе улыбнулся бармен, протягивая трубку. Джон укоризненно воззрился на старого истерика. «Ну, за кого он его принимает? ГМ, а за кого ему принимать Джона? Ладно, личное можно будет потом выяснить в переписке», — решил Джонни и легонько тюкнул старика по макушке телефонной трубкой. Он же и так собирался падать в обморок, вот и не стоило тратить вискарь на это чучело. «ГМ, что-то надо сказать полиции, ждут же люди». «Так за кого его принимают? Алло, Бегемот и Кать взорваться через час, хочу со сука такос прекратить бомбить». «Хрух и тарх», — проговорил он в трубку, подражая голосу и выговору Цербера, и, опасаясь непонимания, добавил от себя: «Героям слава». Улыбаясь от мысли, как бы к его хохме отнесся сам инструктор, Джон обыскал стойку, нашел авторучку и пачку патронов. Написал на салфетке короткую записку, завернул в нее свои баксы и засунул старику в нагрудный кармашек ковбойки. Насвистывая и заряжая на ходу ружье Сэма, направился в подсобное помещение, из подсобки вел второй выход на хоздвор. Джон почти ухватился за дверную ручку, когда она неожиданно увернулась, дверь открылась, и в проеме нарисовалась грузная фигура в сине-белом комбизе. «Хозяин, ё-моё, оглох, сколько тебе сигналить? Вот вывалю твое пойло на землю, я тебе в грузчики не нанимался». Провякало туловище, смешно таращись со света в полумрак. «Кто ходит в гости по утрам?» — пропел Джонни, засветив прикладом в верхнюю часть тушки, — тот поступает мудро. «Трудно тебе было, сука, выгрузить?» — спрашивается. Негодуя на вопиющую непочтительность к старшим, Джонни обыскал карманы сине-белого комбиза. Не найдя ключи, решил, что лодырь скорее всего еще и неряха, и прошел к яркому бело-синему фургону во дворе. Дверца кабины была открыта, ключ торчал в замке зажигания, и Джонни, естественно, воспринял все это как приглашение. Аккуратно вырулив со двора на улицу, Джон услышал неприятно знакомое, но пока отдаленное завывание. «Гляди-ка, поверили», — ухмыльнулся парень, сворачивая к пустырю. Он как-то сам собой образовался на месте некогда ухоженной лужайки господина Сано, когда сам господин врезал дуба, и в его коттедж въехали многодетные наследнички с исторической родины господина. Хоть деток у них хватало, мусор вынести было некому, а нанять кого-нибудь давила южная жаба. Ну, где одна кучка, там и вторая не сильно бросается в глаза, такого было мнение всех окрестных мусорщиков. Будучи недавно одним из них, Джон хорошо знал местную топографию и, легко преодолев помойку, вывел фургон во двор прачечной Чена, редкой, вдобавок косоглазой, сволочи. Едва сумев обуздать желание поприветствовать старого знакомого, ведь и ружье под рукой, Джон проломил фургоном хлипкую ограду. С особым удовольствием послал машину в занос на газоне лужайки господина Рогу, сволочи обыкновенной, и от души газанув, с пробуксовкой выехал на тихую улочку. Подъехал к перекрестку, как порядочный пропустил кортеж истошно завывающих сиренами полицейских машин и спокойно свернул на прямую дорожку к полицейскому участку. Легко нашел паркинг неподалеку и пошел на второй заход в уже не столь вожделенную армию. В околотке царило судорожное оживление, вызванное, скорее всего, патриотическим порывом. Родина умела считать деньги и, как водится, норовила подбросить верным своим сынам лишнюю работенку за то же жалование. В принципе, родина, как всегда, была права, ведь задача полиции – направлять преступный элемент по правильному назначению, не так ли? Ну и кто из нас без греха? А какое назначение в данный исторический момент правильное? Родине, конечно же, виднее. Потенциальные преступники толпились в тесном холле и ломились в двери с красивым плакатами. Потолкавшись и послушав разговоры, Джон Никоев в чем разобрался. За первой дверью с плакатом: «Мать твоя такие верит, что есть у сыновей ее верность и честь». Всем резервистам, у кого имеется водительское удостоверение, полагалось его сдать или оплатить штраф за утерю документа, а у кого прав нет, предъявить что угодно со своей фоткой, именем и печатью, и получив призывное предписание следовать на сборный пункт. А если этого не сделать, попадешь за уклонение от призыва даже на сборном пункте. Хотя вряд ли до него доедешь, потому что все водительские удостоверения объявлены недействительными, а лицам, не подлежащим призыву, выдаются временные разрешения за дверью с красивым плакатом «Такиец, отдай родине долг как только сможешь, такие, и твоя ж таки мать». Там еще сразу на оборонный займ собирали. Джон озадаченно уставился на дверь с приколотой бумажкой, озаглавленной «Розыск». У него в карманах ничего с печатью и фоткой отродясь не было, и деньги он Сэму оставил, значит, за первыми двумя дверями его явно не ждали. И Люси говорила что-то о розыске, да и народу в этот кабинет никого, не то, что в прочие. Джонни, культурно постучавшись, приоткрыл дверь, спросил можно и увидел за столом копа, уже спровадившего его в армию полгода назад. Ну и пусть не все получилось, человек же хотя бы попытался, и Джонни счел встречу удачной. Коп тоже обрадовался, вернее своему счастью не поверил. Он сразу вспомнил ушлепка, которого с дуру запихнул не в ту камеру, и никто ему лично не пенял, ведь сопровождающие при доставке в комендатуру одного отпускника умудрились упустить. Но и они легко вывернулись, по протоколу задержали четырех, вот и воякам сдали четырех, а что один немного не то, так на нем не написано. Огреблись всем сплоченным коллективом, ибо обоссанный терпила в мусорном баке, когда смог связно изъясняться, назвался сыночком главы магистрата господина Тану, и в результате просто кошмар какой-то. Фактически, добровольно сдавшийся властям его обидчик, как дух бесплотный, растаял в стенах их участка, не оставив по себе даже вони. А учитывая мобилизацию и ожидаемое снижение преступности путем переноса ее на театр военных действий, многие полицейские обоснованно ожидали уже собственного переноса туда же за преступностью вдогон. На другой же день после вступления в войну поползли зловещие слухи об уровне патриотизма в целом по управлению и отдельным департаментам с конкретными участками по списку, и уже произнесено было, пока шепотом и с постукиванием по дереву, ужасное слово «переаттестация». И вот он, счастливый билетик, индульгенция на переаттестацию, счастье его конопатое. Сидит на стульчике и несет какую-то ахинею, а сделать, как назло, ничего нельзя. Личный состав в оцеплении зоны теракта и на задержании возможных пособников, а ему хоть жопой стреляй. Без стрельбы что-то делать лучше не пытаться. Помещенный в мусорный бак этим пареньком обоссанный терпил оказался спортсмен, даже бейсболист, кажется. Оставалось лишь молиться и тянуть время. Улыбаемся и киваем, «Все хорошо», улыбаемся и киваем. Джонни оборвал фразу на полуслове и внимательнее присмотрелся к представителю власти. Ему, кажется, было нехорошо. Или наоборот, но не все в порядке, это точно. Джонни наконец-то удалось растеряться. Он встретил за один день даже для него слишком много психов. И его уже по сегодняшней традиции вновь выручил случайный персонаж. Без стука распахнулась дверь в кабинет, как к себе домой вперся пузатый чин в мундире с красивыми шевронами. «Как дела с розыском уклонистов, Энди?» Грозно насупившись, неожиданно пискляво вопросило ответственное лицо улыбчивого копа, начисто игнорируя Джона. «Где результаты за сутки? Пособничаешь? Уклоняешься? Нет-нет, что вы, господин офицер?» Проговорил Джон, сразу не сообразив, что обращались не к нему. Улыбчивый коп перестал улыбаться и кивать, побледнел и открыл рот что-то вякнуть, но начальство уже переключилось на посетителя. «Сынок, ты почему не в армии?» «Наверное, еще молод, у офицера тоже был сынок, и ему очень не хотелось отпускать парня на войну, но проклятое предписание уже лежало в кармане. Ему предстояло лично вручить это сыну, а потом самому отвезти его на сборный пункт. «Нет, офицер, я хочу в армию, но я официально в розыске и должен сначала сдаться властям, ведь из документов у меня только справка и две характеристики», — повторил Джон свою речь с виду вменяемому полицейскому. «А этот коп нифига не понимает, обдолбался, наверное, господин офицер. Как тебя зовут, мальчик?» — проникновенно спросил толстый. «Джонни, господин, Джонни Ритана». «А вот и нет», — улыбнулся добренький дядя. «Ты, Джонни Ханя, а вот твое предписание». Джон уставился на вытащенную им из кармана бумажку, открыв рот. «Но мои документы. Ты главное на сборном пункте предъяви предписание, а документы тебе уже там сделают, какие понадобятся». Офицер ловко положил бумажку в кармашек Джонниного свитера. «Если вообще понадобится, у тебя есть на чем добраться до сборного пункта? Это за городом, ты, наверное, не найдешь. Давай, я тебя подвезу». «Что вы, господин офицер, я найду, я на машине. А вы лучше присмотрите за этим, кажется, ему лучше лечь», — указал Джонни на странное поведение улыбчивого копа. Полицейский, уронив голову на ладони, трясся плечами и всем корпусом. Беднягу колотило в истерике. «Всего хорошего, господин офицер», — попрощался Джонни от дверей. «Служи достойно, сынок. Главное, довези предписание. Я в тебя верю», — успел он услышать, покидая этот дурдом под вывеской отделения полиции. Выбравшись из тесного холла, переполненного лихорадочно возбужденными или уже впавшими в злобное отупение очередей и митингов людьми, Джонни вдохнул полной грудью свежий послеобеденный воздух и забыл выдохнуть. Наполнив воздух визгом и вонью паленых покрышек в лихом полицейском развороте, почти у самых ступенек крылечка его каким-то чудом не задавил, конечно же, полицейский автобус. Джонни резко отскочил, выдохнул и забрался повыше обратно на крыльцо. Из кабины выпрыгнули двое копов с винтовками на изготовку и подбежали к дверце багажного отделения. Один из них с размаху врезал по ней прикладом и отскочил назад и вправо, наводя оружие в проем аристонского выхода из автобуса. Его коллега слева уже целился из своего ружья туда же. Дверца распахнулась, оттуда головой вперед вылетел Цербер собственной персоной со скованными за спиной руками и, несколько проехав по асфальту лицевой своей частью, притормозил в двух шагах от полицейских ботинок конвоя. Его примеру последовали еще четверо инструкторов вот только сегодня закрытого центра подготовки добровольных сил охраны правопорядка. «Мдя, похоже, что хохма удалась», — мелькнула в голове Джона. «Однако пора завязывать с такими шуточками». Но у духа больного юмора этого дня были свои планы на вечер. «Так, где ты говоришь, твоя машина, сынок?» — послышался сзади голос доброго дяденьки с красивыми шевронами. Джонни, оглянувшись, увидел всю его внушающую доверие пузатую фигуру с помповым штурмовым полицейским дробовиком на изготовку. «Вон там, господин офицер, я уже собирался уезжать. Вот и хорошо, что дождался меня. Сынок, я тебя все-таки провожу», — душевно ответствовал полицейский. «Ты сейчас, не торопясь и не дергаясь, пойдешь к пассажирской дверце. Да я честно, пасть завали, говнюк, у меня язва в желудке, нервы не к черту, и трясутся пальцы с бодуна». Рисковато перебил Джонни полицейский чин, ну чего встал, тебя при попытке к бегству изуродовать. Джон, естественно, не стал искать в словах и действиях копа смыслу, просто пошел, куда велено, не спеша и не оборачиваясь. Коп, соблюдая почтительную, но убойную дистанцию, двинулся следом. Джон немедленно и осторожно двумя пальцами достал из кармана ключи, широко открыл дверцу и, заранее протянув руку в приглашающем жесте, обернулся к мужику с дробовиком. «После тебя, сынок, вынь ключ и залазь, теперь перелезь за руль, пристегнись, ключ в замок зажигания, умница, положи руки на руль, а рожу отверни к окошку, обернешься, я не виноват». Джон уставился на фасад здания полицейского участка, размышлял о горькой судьбе заложников полицейского произвола и прислушивался к пыхтению толстого копа. Наконец раздался скрежет, затем лязг пассажирской двери и писклявый голос толстого. «Заводи мотор, можно, я стекло опущу, жарко ведь, только немного. Поехали, да повернись ты на дорогу, Даун, на Шаморскую трассу, за город, только правила не нарушай». Джон непослушно аккуратно вел угнанный фургон под дулом психопата в полицейском мундире. Дуло снаружи было никак не разглядеть, а фуражку на больной, голове вполне, и на многочисленных по нынешнему тревожному времени постах постовые провожали фургон форменным подхалимским отданием чести. Джону это немного льстило, но его начали одолевать нехорошие мысли. Повинуясь указаниям чина с ружьем, он вел фургон к памятным развалинам заброшенного пригорода. Ну, если этот толстый извращенец имеет в виду близость с Джонни, он ее получит. Джон зло усмехнулся, вряд ли она принесет тому радость, только б чуть ствол отвернул. Но коп уверенно держал парня в луче разлета картечи, не сокращая дистанции. Когда повернули на знакомый проселок, Джон воодушевился, они ехали к учебке, только б ее еще не совсем закрыли. Этхм, ее, кажется, совсем не закрыли, подумал Джон, остановив машину у непонятно откуда взявшегося шлагбаума еще утром отсутствующего здесь блокпоста. Он вообще-то не вполне материализовался, имелся только завал из мешков с песком и пулемет на станке, но персонал с винтовками уже присутствовал и поблажек никому не давал. Ну, не хотел давать. Военный подошел к водительской двери и в приоткрытое по летнему времени окно потребовал выйти из машины для досмотру. Джон уже решил, что все благополучно обошлось, однако коп знал секретный пароль. «Где нюх твой, Карл? Или твоему папашке капральские погоны жмут?» Карл махнул кому-то рукой и смешно сделал ружьем. Шлагбаум открылся по привычному уже полицейскому волшебству. «Сыны опоры нации в первых рядах защитников Родины, наверное», — подумал, что объяснил фокус псих с ружьем. Проехали уже знакомые Джону 200 метров к ставшему за последние полгода родным плацу, и коп перешел на нормальный язык. «Припаркуйся вон там, где машин нет, окно закрой, глуши мотор, ключ держи в руке, теперь молча любуешься видом и ждешь, вылазь, закрой машину, и к тому дому не торопясь и не оглядываясь». Тот дом – это бывшее школьное здание, что вполне устраивало Джонни, и он, почти спокойно пройдя известным маршрутом, без подсказок направился к дверям канцелярии. За спиной одобрительно засопело, Джон вошел в знакомое помещение и, открыв рот, уставился на улыбчивую Люси. Она тоже, открыв милый ротик, вытаращила прелестные глазки за спину Джона на полицейского с дробовиком. «Оформляй, доченька, бойца», с одышкой пропищала из-за Джонниной спины. «Сам сына доставил, боится служить, аж смешно». Люси истеричным хохотом выразила полное с ним согласие. «И ничего смешного, Родина в это тревожное время по всегдашнему своему обыкновению никого веселить специально вообще не планировала. А удивляться или ржать, конституционные права всякого свободного токийского гражданина, покуда они не мешают ему исполнять его почетные обязанности отдавания священного долга». Поэтому, отржавшись, Люси по инерции мило напоследок улыбнулась, нацепила на личико конторскую скуку и сухо проговорила. «Бумаги, рекрут». «Какие, Люси?» «Не понял Джонни». «Все, что есть, рекрут», устало скрипнула девушка. Джон вывалил на стол предписание Джонни Ханя, справку о службе в добровольных силах поддержки правопорядка на собственное имя, свою неагрессивную характеристику и еще нечитанную характеристику Стива с переломом челюсти. Люси брезгливо двумя тонкими пальчиками взяла предписание и углубилась в изучение, бросив, не поднимая головы. «Офицер, вы свободны. Пропуска». «Какие?» – растерянно пискнул коп. Он сразу подобрел весь, увидев, что предписание в надежных официальных руках. «Ваши на машину, если вы не пешком пришли». Люси подняла на него посерьезневшие глаза. «Так ведь полиция ж, и я начальник участка, вот его доставлял, а он с предписанием», пресекла полицейский лепет Люси, сняв трубку с настольного аппарата. «Дежурный, проникновение в расположение, кажется, с оружием. Да пешком мы с трассы напрямик через лес. Доченька, на силу нашли. Залебезил полицейский и обрадованно вспомнил. Вот в лесу, видать, я и обронил пропуск-то. Правда? Протянула Люся в сомнении. Вроде бы сегодня я никому пропусков не выписывала. Забыла, да ча, заработалась. Возможно, согласилась Люси, положив трубку обратно. Доченька, мне бы позвонить, машину из участка вызвать. Просительно залопотал полицейский чин с дробовиком. Телефон для неслужебного использования в офицерском клубе, только его еще не открыли. Придется подождать, рассеянно посоветовала Люси, что та записывая на первых страницах почти чистого толстенного грозбуха. Обеденный перерыв, предположил коп, не, на ремонте. Вам, наверное, будет быстрее поймать попутку на пропускном пункте, где вы должны были останавливаться при въезде на территорию. Деловито забормотала девушка, открыв чистую папку. Там еще пулемет и шлагбаум. Шлагбаум от пулемета отличается окраской и размерами. Спасибо, доченька, отличу как-нибудь, если увижу. Так я пойду. Коп полностью осознал, что здесь ему не у себя. Джонни, передай офицеру пропуск. Протянула Люси бумажку. Возьмите, господин офицер. Джон обернулся к толстому. Тот принял пропуск, далеко протянув над дробовиком руку. Всего хорошего, офицер. Профессионально улыбнулась и врезала по скоросшивателю девушка, образцовый клерк. Угу, служи достойно, сынок. Наконец-то попрощался коп. Так и не решившись повернуться к Джону спиной, обширным задом нащупал дверь и покинул кабинет, задев дробовиком дверной косяк. Это кто был? Облегченно вздохнув с Джонни за компанию, нормальным своим голосом, как ни в чем не бывало, спросила Люси, продолжая канцелярские манипуляции. Псих, пожал плечами Джонни. Полицейский, согласилась Люси, не отрываясь от работы. А что ты ему позвонить-то не дала? Удивился Джон. Отключили аппараты, когда учебку закрыли. А сейчас включить не могут. Блин, проводов не хватает. Недавно за ними в город отправились. Люси не сдержала смешок, лесом. Джон понимающе улыбнулся ей в ответ. Ближайший от родных развалин лес находился в 10 километрах, если по прямой. Машину ты угнал? Деловито обронила Люси. Ага. «Пригодится, есть бланки для опечатывания?» – спросил Джон. «Пригодится, бланки есть, но без печати, хотя тебе-то без разницы», – улыбнулась девушка. «Так, за солдатской книжкой придешь с фоткой, вот тебе требования на обмундирование, это на белье и гигиенические принадлежности, это на котловое довольствие, это на табачное, направление в санчасть отнесешь. Где что искать за день не забыл? Неа, а в какой я команде?» – уточнил Джон. Да хрен пока знает, занимай лучшую койку в любой казарме, Люси сурово насупилась и передразнила копа, служи достойно, сынок, солдат, служба это серьезно, и Джонни соответственно устраивался на новом старом месте, максимально использовав свалившееся на него счастье. В прошлый раз его тушку перекантовали через борт армейского грузовика и за ноги отволокли в санчасть лицом по совершенно незнакомой местности, и ему как-то ни о чем не думалось, да и не о чем было думать. В общем-то, Джон не просто тащился от прогулки без приключений. На этот свой заход в армию он спокойно вышел из здания штаба сборного пункта, так оно нынче называлось, и раздумчиво оглядел окрестности. Джон не спеша обдумывал диспозицию и план кампании, исходя из разведданных и оценивая стратегические резервы. Первым делом он аккуратно снял с угнанного фургона номера, пока их просто не отодрали, и опечатал дверцы, капот и крышку топливного бака. Подставил под оси фургона кирпичи и выкрутил ниппели из колес. В расположении вовсю готовились к ремонтным работам, что ему лично ничего хорошего не сулило, но имелись таки плюсы в виде подвоза стройматериалов. По указке бешеного копа Джон припарковал машину прямо на площадке, где их, видимо, запланировали временно размещать. Джон этакое совпадение расценил как указующий перст судьбы, и в мозгу его сами собой оформились требования к казарме и собственно койко-месту. Правильно поставленная задача уже содержит половину решения, а вторую половину Джон не просто вспомнил. Сходил в гараж, пользуясь временной неразберихой, напялил на себя чей-то комбез и, уже никого не таясь, проследовал по выбранному месту жительства с кувалдой на плече. Боец на хозработах, как и должно быть в условиях масштабного ремонта. Джон решил не терять время организационного периода, максимально обеспечив себе в будущем свободу маневра, отодвинул койку от кирпичной стены в облюбованной казарме и в десяток замахов ее разбил. Ну, не полностью сделал дырку от пола примерно себе по пояс. Приладил в нее подпорки из обрезков досок, снаружи как раз строительные леса лепили, и этого добра было в достатке. Сходил одолжить растворчику, затем забил в щели кирпичные осколки и, нанеся последние мазки, оценил содеянное. Стена выглядела вызывающе эротично. Устыдившись своих ассоциаций, Джон завесил получившийся проход, подходящий под цвет стены, тряпкой, и придвинул койку на место. Оставалось с одной стороны убрать мусор, а с другой сломать мебель. С другой стороны стены располагалась умывальня. Там у стены стоял шкаф под хозяйственный инвентарь, вообще не препятствие, если выкрутить несколько шурупов из его задней крышки. Из помещения было два выхода, невозможный и невообразимый. Окон в помещении не было, только продухи под низким потолком. Тот памятный прыжок арестанта из полицейского автобуса Джону, спустя полгода подобных упражнений, уже не казался чем-то необычным. Ну, из автобуса-то Джон так прыгать без крайней нужды не стал бы, но казарма ж никуда не едет, а выходит продухи как раз на площадку, где фургон припаркован. О невообразимом выходе думать не хотелось, но следовало на всякий непредвиденный случай помнить и о нем. Дело в том, что помещение было не только умывальней. Под ней имелся резервуар, который заполнялся через отверстие в дощатом помосте, а опорожнялся через дырку на пустыре, со стороны тыльной вообще глухой внешней стены. Джон не видел там работающую ассенизаторскую автоцистерну. Полный нехороших предчувствий он подорвал пару досок помоста, вытащил из них гвозди и поставил на место. Управившись и слегка умаившись, Джон решил отвлечься на ожидаемую от него активность. Сдал на хранение гражданку, получил обмундирование, белье и прочее необходимое. Нагрянул в столовку с официальным визитом и встретил там Харпера. Вот радость-то. Джон не встал на котловое довольствие и, как пропустивший обед и друг кашевара, был допущен к самим котлам. Джон вычищал их хлебом, на дне, как обычно, оставалось довольно подливки, и суп таким черпаком весь не выскребешь. А Харпер жалился на горькую судьбину. Если парни направились ясной дорогой к геройской гибели на полях сражений за счастье такие, его будущее было туманно. Когда всем выдали справки о прохождении службы, Лейтеха Харис попросил задержаться, не отправлять же ребят голодными. Потом офицеры смотались куда-то по делам, а Харпер мастерил что-нибудь на ужин. Вот смастерил, они как раз вернулись, слопали его стряпню и обрадовали несказанно. Они, оказывается, стали офицерами мобилизационного сборного пункта, а бывший начальник школы с лошадиной мордой мобилизационным комиссаром с особыми полномочиями. Этот сивый мерин мобилизовал Толстого в столовку на время организационного периода с котловым и прочим довольствием и оплатой в размере сука. Джонни, заморив червячка, преисполнился оптимизмом и поделился им с Харпером. Ему Толстому ничего не жалко. Действительно, при еде и без битья уже двое суток. Чего еще, спрашивается, надо? А тут еще и старый товарищ неподалеку, на которого можно положиться. Ну, ведь Толстый помнит. Харпер помнил все очень хорошо. А что у него вдобавок к фургону с вискарем и куревом, опытом, знанием и смелым замыслом еще и дружок прямо у жратвенного котла обнаружился, Джон Толстому рассказывать не стал. В радости тоже нужно соблюдать дозировку. Вступив в войну, военно-политическая элита такие со стыдливым удивлением обнаружила, что к войне страна совершенно не готова. Более того, они не были готовы просто воевать, что, согласитесь, несколько проще, чем вести настоящую войну даже до пристойной капитуляции. Стратегический план ЗЗ забуксовал уже на первой ЗЭ, самолеты летали, как им и было положено по фирменной гарантии, и бомбы надежно разрушали, калечили и убивали, но их все же было явно недостаточно для отбитых войной итарских голов.